Глава 5. В эти дни полк Осипова стоял в резерве и готовил второй оборонительный рубеж в районе Язвищенских высот. Ковалев навещал Петропавловской почти ежедневно. Фроловская семья встречала его как родного. Особенно рада была его наездам Ефимка. Веселая и непоседливая, она требовала музыки, песен и пляски, но в доме с некоторых пор поселились тишина и скука. Ольга и Евдокия ушли в Ивановскую МТС угонять тракторы и застряли где-то по дороге. Зинаида, закутавшись в теплую оренбургскую шаль, куда-то исчезала на целые дни, а вечерами читала. Иногда она запиралась с отцом в горнице, они шушукались и гнали Ефимку от замочной скважины. Только с приездом Валентина все озарялось ярким светом, как любила говорить Ефимка. Начиналась стрепня, игры и всякие интересные разговоры. В такие дни Ефимка была наверху блаженства. Но самое интересное началось с того момента, когда она совсем случайно подслушала странный разговор между Валентином и Зинаидой. В этот день батарейцы топили у Фроловых баню. Сначала мылся Валентин с солдатами, потом Ефимка с Зинаидой. Родителей дома не было, они уехали в Москву навестить больную тетку. После бани Ефимка забралась на лежанку и, свернувшись калачиком, незаметно заснула. Разбудил ее негромкий голос Зинаиды. Она кому-то говорила: «Я все поняла и все обдумала. Голову прятать под крылышко не буду. Но ты знаешь, что это очень опасно. К тому же ты такая красивая», — возразил мужской голос. И Ефимка узнала Валентина. «А почему разведчица должна быть дурнушкой?» — рассмеялась Зинаида. Ефимка едва сдержалась, чтобы не крикнуть. У нее больно сжалось сердце, когда узнала она, что Зина собирается быть разведчицей. Я повторяю, это смертельно опасно. А ты разве ежедневно не подвергаешь себя опасности? Я другое дело. Я принимаю смерть в бою как должное. А почему же мне нельзя принять смерть в открытом бою, лицом к лицу с врагом? Там будет другая смерть. Думаешь, не знаю? Тихим голосом спросила Зина. Несколько дней назад ты сказала мне, что любишь, а сейчас объявила, что уходишь по заданию к немцам в тыл. У меня, понимаешь, такое состояние, как будто меня обманули, дали в руки счастье, а потом отняли. Я не подозревала, что ты так... Вдруг голос Зины зазвучал, как металлический. Подожди, предположим, что у нас есть ребенок. И вот ты, комиссар батареи, во имя спасения других жизней, мог бы меня послать на смерть? Мог бы или не смог, скажи? Смотря по необходимости, глухо и нерешительно проговорил Ковалев с явным намерением оттянуть ответ на этот неожиданный и жесткий вопрос. Значит, при необходимости послал бы, не унималась Зина. Знаешь, я тысячу раз пошел бы сам, но тебя не послал бы, — ответил он с твердой мрачностью. Ах, дура, дура! И что же намучает его? — кусая подушку, всхлипывала за печкой Ефимка. Нет, такая возможность исключена, милый. Зина встала и, заложив руки за спину, широкими шагами прошла по комнате. Ее тонкий профиль с нахмуренными бровями был недоступно красив. «Да-да, такая возможность исключена, мой милый», — продолжала она медленно и громко, словно любуясь своим сильным гибким сопрано. «Исключена, потому что твоя жертва в данном случае напрасна, бесполезна и даже вредна. Представь, ты как командир батареи находишься около своих пушек, а я, как разведчица, сижу в Шитькове, в маленьком подвальчике около рации. И вдруг верхний этаж моего подвальчика занимает немецкий штаб. Предположим, приехали генералы, полковники и дюжины три лейтенантов. Я тебе передаю. Валя, второй дом от края, подними на воздух. А ты отлично знаешь, что в подвале этого дома я, Зина. Поднимешь или не поднимешь? На несколько минут комнату заполнила напряженная тишина. Валентин слышал, как бьется у него сердце, а слова, нужные слова, уплывали куда-то все дальше и дальше. «Поднял бы», — наконец решительно произнес он, но, немного подумав, оговорился. «Наверное, поднял бы. Ну, довольно об этом». Он едва сдерживался, и голос его начинал срываться. Зина подскочила к нему, обняла и расцеловала. Ефимка, не вытерпев, заплакала за печкой. Успокоив сестренку, Зина взяла скрипку и заиграла. Скрипка тихо и нежно пела. Видно было, что в песню эту Зина пыталась вложить всю свою молодость и то новое глубокое чувство любви, которое она впервые переживала. Ей было приятно видеть, что Валентин слушает ее и, может быть, сейчас, в эту минуту, думает о том же, о чем думала и она. «Какой сегодня день? Если бы ты только знал, какой день!» — восторженно произнесла Зина, оборвав горячий голос скрипки. Она подошла к Валентину, села рядом и, положив голову к нему на плечо, тихо сказала. Сожми мою руку. Крепче, крепче. Вот мы с тобой сегодня съездили в сельсовет. В течение 5 минут из Фроловой меня превратили в Ковалеву и отдали тебе в полную власть. Это шутка, конечно, но знаешь, мне сейчас так стыдно, будто я совершила самый бесчестный поступок. А все от того, что я бессовестно счастлива. Нашим пока не скажем. Время сейчас тревожное, а мы, здравствуйте, поженились. Честное слово, глупо. Мне, значит, завтра надо же идти к своему начальнику и заявить. Знаете, товарищ начальник, ваша разведчица Зина вышла замуж. Просто какой-то дурацкий водевиль. А все ваша милость виновата. Вскружили голову девчонки. Ну, положим, поездка в сельсовет не моя затея. А ты что, начинаешь раскаиваться? Улыбнувшись, спросил Валентин. Нет, нет. Я сама не знаю, что говорю. Валенька, милый, я ведь любовь знала только по книжкам. А вот пришла же она, и так неожиданно, и в такое время, что даже как-то страшно за все. А сейчас я нарочно и себя, и тебя испытывала, хотя и знала, что ты сильнее меня. В последние дни я много думала и перебирала в памяти все твои рассказы о войне. Это так страшно и так горько. Какие испытания несет наш народ? Так разве после этого я могу остаться в стороне? Нет, не могу. Ты понимаешь меня, и я вместе с тобой хочу нести все тяжести войны и биться до конца, до победы. В окно кто-то громко и настойчиво постучал. — Кто бы ты мог быть? — спросила Зина. — Да вояки какие-нибудь, я сейчас приду. Валентин, подхватив бурку, исчез за дверью. Зина взяла скрипку и снова хотела играть, но дверь распахнулась, и в комнату вошли трое военных. И за ними Ковалев. «Уж не нас ли, красавица, собираетесь встретить с музыкой?» — проговорил, улыбаясь передней. На нем была длинная, ловко сидевшая кавалерийская с серебристой опушкой бекеша и коричневая барашковая папаха. «Генерал Даватор, знакомьтесь», — отрекомендовал Ковалев. «Так вот он какой, знаменитый генерал Даватор, о котором так много говорил Валентин». Зинаида растерянно протянула руку вместе со смычком. Лев Михайлович сначала взял у нее смычок, а затем пожал руку. Вторым поздоровался широкоплечий с веселыми глазами бригадный комиссар Шубин. Выше всех ростом был третий, тоже в бурке, с продолговатым сухощавым кавказским лицом, командир дивизии генерал-майор Атланов. Он попросил сыграть что-нибудь. — Нет, нет, не буду, — горячо замахала руками Зина. — Как-нибудь после. Да и какой я музыкант? — Жалко, что откладываете, — огорченно вздохнул Лев Михайлович. — А мы затем и заехали, чтобы послушать. Да и дельце маленькое подвернулось. А насчет игры не скромничайте. Хорошо играете. Мы долго слушали, даже стучать не хотелось. Вот хоть и у комиссара спросите, и у генерала Атланова. Всем понравилось. Зина, все еще смущенная, поблагодарила и предложила садиться, но все стояли и смотрели на нее. Даватор следил за ней острым колючим взглядом, намереваясь, казалось, влезть в самую душу. — Да что не рассматривают меня? — с чувством внутреннего протеста подумала Зина. — Уж не потому ли, что я красивая, как говорит Валентин? И первый раз в жизни Зина пожалела о том, что она женщина, и подумала о себе с неприязнью. Валентин с Атлановым, разговаривая в полголоса, вышли в другую комнату. Даватор, повертев в руках смычок, присел на диван и, переглянувшись с Шубиным, пригласил его занять место рядом с собой. — Так, значит, вы та самая Зина Фролова? — присаживаясь на диван, спросил Шубин. — Не совсем так, — загадочно ответила Зина, смущаясь и краснея. То есть как? Шубин, видя ее замешательство, смотрел с удивлением. Может быть, мы не по тому адресу попали? Нет, адрес правильный. Зина энергично тряхнула головой. Да, девушка действительно была красивой. И Шубин уже с сожалением успел подумать, что она, очевидно, не блещет умом. Даватор, не скрывая, любовался Зиной. Ему просто не хотелось начинать серьезный разговор. Однако, не желая обременять свою будущую разведчицу излишним волнением, он сразу перешел к делу. Отстегнув планшетку, достал какую-то бумажку, прочел ее и, взглянув на Зину в упор, спросил. — Вам знаком майор Викторов? — Нет. — Я не знаю никаких майоров Викторовых, — резко ответила Зина. На самом деле, после получения специальной подготовки, она находилась в распоряжении майора Викторова и ждала назначения со дня на день. Но майор почему-то медлил. Фамилию майора Викторова она могла открыть только по соответствующему паролю. «У меня беда случилась. Заболел брат», — тихо проговорил Даватор. «Обратитесь к доктору», — после небольшой паузы ответила Зина. Это был пароль. Теперь она поступала в полное распоряжение соединения генерала Даватора. Значит, вместе с Валентином. Хорошо, — мелькнуло у нее в голове. Во все детали разведывательного дела Даватор вникал лично. Отправляя людей на задание, беседовал с каждым человеком в отдельности. Сейчас шла подготовка к очередной разведывательной операции по тылам противника. Было решено предварительно забросить за линию фронта группу специально подготовленных радистов-разведчиков и систематически получать точные данные об обстановке. «Вас рекомендовал майор Викторов», — продолжал Лев Михайлович. «Вы не изменили своего решения?» Майор хоть и рекомендовал Зину, но откровенно признался, что жалеет посылать девушку на опасную работу. Это-то и толкнуло Даватора наведаться к разведчице. Да и комиссар настаивал. «Скажи мне, деточка моя, чистосердечно». Шубин не спеша расстегнул на груди бурку, снял ее и положил на валик дивана. В кожаной безрукавке и фетровых сапогах он оказался стройным и моложавым, но движения его были удивительно медлительные и расчетливые. Зине показалось, что вся его спокойная и крепко сбитая фигура только и создана для того, чтобы придумывать хитрые вопросы для вида, сдобренные отеческой лаской. Только серые вдумчивые глаза под сросшимися бровями говорили другое. В них светились теплота и добродушие. Эти проницательные и умные глаза смотрели сейчас на Зину как на человека, с которым случится несчастье и который вряд ли выпутается из беды. «Скажите чистосердечно, вас очень увлекает романтика профессии разведчика?» «А кого это не увлекает, Михаил Павлович?» — вступил Седоватор. «Подожди, Лев Михайлович, пусть она сама ответит». «Если говорить чистосердечно, увлекает», — возбужденно ответила Зина. Она чувствовала, что комиссар собирается экзаменовать ее, и, собрав всю свою волю, решила дать отпор. «Но дело не только в одной романтике, товарищ комиссар», — заключила Зина. «А в чем же еще?» «Прежде всего, без увлечения не сделаешь ни одного дела. Если уж что захотел сделать, отдай всю свою силу и душу. А люди сейчас отдают для защиты Родины все. Вот и я хочу сделать так же, как и все. Буду разведчиком. Вы мне сейчас скажете, что это очень опасно. Попадешь к гитлеровцам, будут пытать, огнем жечь». «Отлично знаю. Не одну ночь думала об этом. Но не трушу. Я готова сейчас перенести любую муку, любую пытку». «Горячо, очень горячо», — кивая головой, повторял Шубин. «Я, честно признаюсь, вначале подумал, что вы только на скрипке пиликать умеете, бантики завязывать». «Ничего не поделаешь, ошибся. Только у меня есть... еще один чистосердечный вопрос. Можно задать? Слушаю вас, товарищ комиссар. Кто вас так ретиво настропалил? Ничего не бояться, не ужасаться, а прямо с места в карьер, хоть на виселицу. Я подозреваю, что Ковалев хвастал поди рейдом в тыл, где сплошной героизм. Запорожская сечь — не война, а песня. Но если так говорил... то он пустой и вредный хвостунишка. Излишнее увлечение романтика — это усыпление бдительности. У разведчика должен быть трезвый и холодный расчет. На каждом шагу он подвергается опасности. И если не выдержит, то нанесет общему делу непоправимый вред. Умереть нетрудно, но надо дело сделать. Комиссар говорил резко, напористо, не обходя острые и опасные положения. Даватор, откинувшись на спинку дивана, наблюдал за девушкой. Зина сидела на краешке стула около опрятно убранной кровати и смущенно покусывала губы. Слова Шубина о Валентине не только не были оскорбительны, а наоборот поднимали в глазах девушки любимого человека. Ведь он ей говорил то же самое. И казалось, что комиссар подслушал сегодня их разговор с Валентином и сейчас передает его слово в слово. Удивительное совпадение. «Можно отвечать?» — спросила Зина, когда Шубин закончил. «Да-да, отвечайте. Чему вас учил Ковалев во время музыкальных вечеров?» «Запугивал. Говорил самые ужасные вещи». Зина возбужденно взмахнула руками и рассмеялась. «Запугивал?» — переспросил Даватор. По тону его чувствовалось, что он не одобряет этого. «Вот что, комиссар, запретите ему сюда ездить», — добавил он властно, скрывая появившуюся на губах усмешку. «Определенно запретим», — безапелляционно подтвердил комиссар. «Нет, вы этого не можете сделать». Зина умела выражаться коротко и решительно. «Вы не можете запретить», — повторила она сердито. «Мы не только запретим, но и переведем его в другую дивизию», — сказал Шубин. «В резерв отчислим, в вставил, улыбаясь Даватор. Отговаривать человека от выполнения ответственной задачи с целью извлечения личной выгоды, заметь, в военное время, Шубин внушительно поднял указательный палец. Да-да, подхватил Даватор, здесь, брат, трибуналом пахнет. В слове «трибунал» Зина смутно ощутила нечто суровое, но совсем не опасное и ничем не угрожающее. Даватор проговорил его с шутливой беспечностью. Зина начала понимать, что в их посещении, помимо делового разговора, кроется еще что-то другое. Не ускользнуло от нее и подозрительное между ними перемигивание. «До трибунала-то, положим, далеко», — проговорила она убежденно, и в ее синих глазах, строго смотревших на Даватора, блеснула лукавая улыбка. Гости чувствовали, что девушка начинает вникать в их коварный замысел. «Должен вам заметить, товарищ Фролова, что у вас крепкие нервы», — вполне серьезно заметил Шубин. «Должна вам заметить, товарищ бригадный комиссар, что вы ошибаетесь. Моя фамилия не Фролова, а Ковалева». На губах Зины играла насмешливая улыбка. «Вот видишь, генерал Даватор, я тебе сразу же заметил, что непочтительно разговаривает девушка, непочтительно. Вместо того, чтобы по такому высокоторжественному случаю, как бракосочетание, пригласить к столу, посадить в передний угол, она нас держит чуть не у порога и не смей тронуть, колется, как ежик. Прошу, прошу!» Зина по русскому обычаю низко поклонилась. После шуток и поздравлений сели за стол. Комдив Атланов произнес торжественную речь. Он говорил увлеченно и страстно, в словах его звучала упрямая, неистребимая жажда жизни. «Никакие невзгоды, никакие исторические трагедии, — сказал он, между прочим, — не могут остановить движение жизни. В гражданскую войну, после тяжелых, изнурительных походов, в полках конницы Буденного устраивались такие веселые свадьбы, что от песен и пляски в хатах лампы гасли. А это значит, люди были сильны духом и крепко верили в победу. Никакие невзгоды не могли сломить человеческую волю и отвратить любовь к жизни. Я поднимаю бокал за победу, за любовь, за человеческое счастье на земле». После этого Даватор попросил Зину сыграть на скрипке. Она смущенно отказывалась. Но Лев Михайлович настойчиво уговаривал, вылез из-за стола, сам принес и подал смычок и скрипку. Тихая торжественная мелодия зазвучала так проникновенно, так по-человечески внятно и одухотворенно, что у Зины самой дрогнуло сердце. Она точно слилась с этими звуками и больше ничего не видела и не слышала. Скрипка пела, и живой чудесный голос ее наполнил комнату теплом и блеском каких-то необыкновенных лучей. И всем на минуту показалось, что на улице не зима, а весна. Повсюду цвели сады, цвела вся земля. И с шумом падали на нее теплые дожди, и все вокруг радовалось и пело. Скрипка, как и страстные слова Атланова, славила жизнь и, может быть, больше всего человека. Так думали все. О том же думала Зина. Вдруг звуки смолкли, но в комнате все еще не угасло тепло весны, дыхание цветущей земли. Лев Михайлович внезапно встал. Он постоял несколько минут, глядя на семейную фотографию Фроловых, о чем-то глубоко задумавшись. Музыка произвела сильное впечатление на всех, а на Атланова в особенности. Взглянув на него, Шубин с изумлением заметил, как крупные суровые черты лица этого далеко не сентиментального человека разгладились, разительно помолодели и глаза, ярко поблескивая. Шубин налил в рюмки коньяку и, пододвинув Ковалеву и Атланову, сказал: «Выпьем, Иосиф Александрович», и, кивнув на Валентина, добавил: «За его счастье выпьем. Это не девушка, а сокровище». «Да, Михаил Павлович, поберечь ее следовало бы», — задумчиво проговорил Атланов. «Талантливая». Даватор, повернувшись, позвал к себе Шубина, о чем-то тихо с ним заговорил. Михаил Павлович согласно кивнул, и они вместе вернулись к столу. «Заканчиваем, товарищи», — присаживаясь к столу, сказал Даватор, кинув на Зину внимательный взгляд. «Зинаида Никитишна, мне нужно еще кое о чем переговорить с вами». «Я вас слушаю, Лев Михайлович». Зина, видя изменившееся лицо Даватора, насторожилась. «Мне кажется, всю затею с разведкой придется отставить». «Почему?» Голос девушки зазвенел и дрогнул. «Видите, какое дело?» Лев Михайлович, застегнув верхнюю пуговицу генеральского кителя, порывисто встал и прошелся по комнате. «Учиться вам надо», — проговорил он решительно. «Вы не имеете права», — он хотел сказать «губить себя», но, спохватившись, поправился. «Не имеете права не учиться. Вы очень способны. Поезжайте в Москву. Хотите, я напишу, куда следует». «Правильно», — горячо подхватил Атланов. «Вы будете выступать по радио для всей Красной Армии, для всего народа. Вы же знаете, что такое хорошая музыка и песни. У меня кавалеристы воюют с песней, кашу варят с песней. Спать ложатся, поют, а встанут и снова запевают. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Хорошие слова. Зина, не моргая, смотрела на левый носок туфли, точно капризный ребенок. Уговаривали ее все наперебой, но она упорно молчала. «Я ей тоже все время толкую. Даже слушать не хочет», — кипятился Ковалев. «Погоди, Валя», — не вытерпела Зина и досадливо замахала рукой. Подняв на Даватора умные строгие глаза, она спросила: «У вас, Лев Михайлович, есть дети?» «Да, сын Саша и дочь Рита», — ответил Даватор. Шубин прищурил правый глаз, нарочно громко кашляя, склонился к столу. Он понял, что, отмалчиваясь, Зина готовилась к меткому удару. Вот она обдумала все и хочет что-то сказать. «Если бы ваша дочь Рита», — твердо и медленно начала Зина, — «в 1000 раз имела больше способностей, чем я, и вдруг решила идти воевать. Вы, член партии, генерал-майор, запретили бы ей или нет? Или бы уж на худой конец взяли в штаб под свое крылышко? Она бы вам по вечерам на гитаре тренькала или, как я, на скрипке играла. Как бы вы поступили, интересно мне знать». «Вот это я понимаю, соль мажор!» Шубин широко развел руками. «Что я тебе говорил, генерал Даватор? Не умеет быть почтительной, не умеет. А еще артистка, художник». Шубина распирала от восторга, казалось, что у него треснет на спине туго затянутый китель. «Да у нас, Михаил Павлович, таких художников», — звонко крикнула Зина, — «половина колхоза. Вот если бы сейчас кто-нибудь из нас новый порох придумал или какую пушку, тогда другое дело. Можно было бы такую девушку отправить в глубокий тыл, в лабораторию или на завод». «За вами, Лев Михайлович, ответ». «Брось, Даватор», — снова вмешался Шубин, — «ее все равно не переспоришь. А то, чего доброго, тряхнет своими кудряшками и улетит в штаб армии. А там будь здоров, на самолет и в твою Белоруссию. Оттуда еще привет отстукает». Вместо ответа Даватор взял Зину за руки и поцеловал в губы. «Молодец! Это я так поступил бы с моей дочерью», — сказал он взволнованно и, оглядев присутствующих грустным задумчивым взглядом, тихо добавил: «Пора по коням». Когда вышли, на дворе стояла глубокая ночь. Редкие выстрелы рвали тишину и вспугивали мигающие на небе звезды. — Ну, как комиссар-разведчица? — садясь на коня, спросил Лев Михайлович. — Геройская, — ответил Шубин коротко.